Глава 7. Фронтир. Граница империи Атараны свободных территорий. Планета Суккуб. Околопланетное пространство. Несколько часов спустя. «И что мы ищем?» Инака сидела в кресле второго пилота и рассматривала данные, полученные системой слежения. «Как попасть к ним на базу?» — дал я вполне очевидный ответ. «Прилетели мы несколько раньше, чем рассчитывали. Я практически все время полета провел в медкапсуле, восстанавливаясь к тому моменту, когда мы окажемся на месте. Ведь кто его знает, как все сложится на планете и что нам там придется делать. Только вот теперь нам, как оказалось, следовало незаметно для систем слежения форпоста сесть где-то в его окрестностях. Только в этом-то и была основная проблема». «Незаметно подобраться к форпосту из космоса не получится», — разъяснил я Крятке, а также другим девушкам те трудности, с которыми мы столкнулись. Все мы сейчас находились тут, на капитанском мостике. Первоначально я хотел поступить по уже ставшей стандартной схеме и притвориться терпящим бедствие кораблем, на котором просто уйма жаждущих спасения красавиц, которые так нуждаются в чьей-либо помощи. Но почему-то моя интуиция прямо взбрыкнула, восставая против этого варианта. Я доверился ей и поэтому решил пойти несколько другим путем. Нам нужно было как-то самим пробраться на базу пиратов. Для этого я думал незаметно приземлиться на планету недалеко от форпоста. И раньше, если судить только по воспоминаниям посредника, это бы у нас точно получилось. Однако за то время... что он тут отсутствовал, местные постарались и значительно модернизировали систему безопасности, во многом усилив и преобразовав ее. Теперь как над самой планетой, так и на территории материка, где и находился форпост пиратов, повсюду были стационарные и мобильные посты слежения, которые нам пока удавалось избегать. И они окутали эту часть материка такой плотной, практически непроходимой сетью, что мы не могли обнаружить ни одной дыры в ней вот уже на протяжении целого часа. «Я это вижу», — подтвердила девушка, разглядывающая карту материка. «Точно так же, как и я, после чего еще раз посмотрела на меня. Так что мы теперь ищем?» О том, что свой первоначальный план действий я почему-то решил сменить, они уже знали. «Путь», — ответил я ей, — который нам позволит это сделать, и немного помолчав, добавляю, но вот какой, я пока, если честно, не знаю. И вновь начал просматривать полученные снимки материка и составленную карту местности. Я смотрел на карту и никак не мог понять одной простой вещи. Княжество Лииров находились за тысячи километров от того места, где я встретил Трига и его семью. И в тот момент, когда я попал на планету, то преодолел я их всего лишь за несколько часов. Притом, судя по тому, что я вижу, я каким-то образом прошел все ледяные пустоши и перебрался через разбивший материк на две неравные части горы. Но вот как я это сделал? То, что причина в той самой скрытой тропе, что создал или открыл для меня отец девочки Лиирки, которых я тогда спас, я совершенно не сомневался. Но вот как тот ее создал, или что это такое на самом деле, я не знал. Подобных плетений в моей памяти не было. А значит, это уже местная разработка. Или что-то из совершенно давно забытых знаний, но тогда меня просто начинает пугать то, насколько они могут быть древними. А это во многом бы облегчило нашу задачу. Точно, вдруг понял я. Этого не знаю я, но знает кто-то другой. И как я могу судить, эти тропы умеет создавать не только отец девочки. И я вновь начал рассматривать карту материка, который взяли под контроль пираты-агарцы. Так, а ведь мы сможем сесть тут, если немного постараться. И показал удаленный полуостров, который на некоторое время частично выпадал из зоны контроля форпоста. Главным в выборе именно этого полуострова было то, что, кроме как его удачное месторасположение, он, как я понял из рассказа Неи, находился на землях, которые принадлежали одному из княжеств Лииров. Инака и Тая начали разглядывать предложенное мною место. «Да», — согласилась Инака, — «только вот что нам это даст?» Тая же лишь вопросительно посмотрела в мою сторону, зато очнулся кто-то из девушек, которые сейчас находились тут. «Но мы никогда не успеем добраться оттуда», — сделала вполне очевидный вывод одна из пиирок. «В центр материка. А судя по координатам, нам нужно попасть именно сюда». И тоненький пальчик девушки, сказавший это, постучал ноготком в достаточно приметную скалу, находящуюся посреди озера. Я специально увеличил ее масштаб, чтобы разглядеть этот снимок получше и запомнить во всех деталях. Поэтому я сначала не отреагировал на слова «Ага, это была, кстати, Миила». Так вот, я поначалу не отреагировал на ее слова, фиксируя в памяти то приметное место, находящееся неподалеку от форпоста. И только потом, оторвав свой взгляд от экрана, ответил. «Это не совсем так», — сказал я им всем и сдвинул карту чуть в сторону. «Я нашел ту реку, возле которой мы ночевали тогда с лиирами и гоблинами, а потому точно мог сказать, что в тот раз преодолел расстояние практически в два раза большее, чем то, что будет необходимо пройти сейчас». И я показал им на карту. Как-то я прошел все это расстояние и нарисовал прямую от реки посреди земель гоблов до точки, где практически находился распределительный центр, всего за несколько часов, и, немного подумав, добавил «за пять, если быть точнее». «Но как?» — пораженно посмотрела на меня Тая. «Это же невозможно. Тут не меньше 4000 километров, плюс вот эти горы». И она с недоверием посмотрела мне в лицо и была права. «Не знаю», — честно ответил им я, — «но мне известны те, кто знает это, и я хочу попросить их об услуге». «А они согласятся?» — с сомнением во взгляде поглядела на меня Инака. «Ну, мы постараемся, чтобы они согласились. К тому же у меня среди местных есть кое-какие знакомые. Однажды они уже помогли. Возможно, и в этот раз помогут. В общем, не знаю». Но это пока единственный реальный шанс. Если ничего не выйдет, то согласуем свои действия с остальными кораблями и пойдем на прямой штурм этой цитадели. Хорошо, не стали возражать девушки, так как и возражать-то им, по сути, было нечему. Я кивнул, и мы, разместив крейсер на обратной стороне одной из местных лун, закрепив его там и накрыв маскировочным полем, перебрались в малый бот. После чего еще раз, все проверив, полетели на планету. Планета Суккуб, полуостров, спустя более 40 минут. Приземлиться в нужное место так просто не получалось. Пришлось дожидаться, пока начнется новый цикл оборота одного из мобильных спутников-шпионов, сканирующих местность по своему патрульному маршруту движения. Вот чтобы и оказаться в зоне его невидимости, мы практически просидели тут дополнительные 35 минут. Ну и как следствие, мы только потом смогли сесть на планету. Правда, после этого нам все равно пришлось искать укромное место, так как это был лишь условно-безопасный участок, и спутник должен был вернуться сюда минут через 50. Но нам повезло. Мы обнаружили целую систему пещер на побережье, и вот в одной из них и оставили корабль. А сейчас мы по одному из подземных туннелей выбирались наружу. «Куда?» — посмотрела на меня Инака. «Особо не имеет значения», — ответил я ей, и, оглядев девушку со стороны, заставил накинуть ее некое подобие плаща, которое смастерил еще на корабле. «Ты очень необычна для местных», — пояснил я. «Нужно скрыть эти твои особенности. Я бы вообще парочку из вас... или всех оставил на судне, но что-то мне подсказывает, никто из вас не согласится на это». Девушки, нахмурившись, смотрели на меня. «Поэтому накинь этот плащ», — попросил я Инаку. Та лишь медленно кивнула в ответ. Посмотрев, как девушка оделась, я еще раз оглядел наш небольшой отряд. Двинули, и мы направились к выходу из пещер. Планета Суккуб, полуостров, лесной массив. Некоторое время спустя. Это нам еще повезло, что в запасе у нас было не ровно то время, через которое мы договорились встретиться с адмиралом, а еще 3-4 запасных часа. И они нам были нужны, так как, похоже, нам придется возвращаться назад. Этот неутешительный вывод я сделал после того, как мы прошли уже больше часа, но так и не встретили еще ни одной живой души. «Хочешь пройти еще чуть дальше, вглубь континента?» — уточнила у меня Инака. «Думаю, да. Можно немного продвинуться дальше», — согласился я с ней. «Время на это у нас еще есть, хоть и немного. Только вот возвращаться нам придется обратно бегом». «Мы справимся», — за всех ответила Тая. Что и неудивительно. И пиирки, и Инака были значительно сильнее и выносливее обычных людей, так что небольшая пробежка в случае необходимости не вымотает их. Прошло еще что-то около часа, но мы так ни на кого и не наткнулись. Ни дорог, ни тропинок, сплошной лесной бурелом. Хотя вот на карте было обозначено, что где-то тут, недалеко, проходит какая-то дорога. Однако мы так до нее и не добрались еще. «Тракт, судя по всему, где-то там», — сказала мне Тая. «Да», — кивнул я ей в ответ. Но сам прислушался к несколько странному звуку, слишком уж выбивающемуся из гармоничного звучания леса и его природной какофонии. «Вот еще», — понял я и, повернувшись к девушкам, спросил. «Вы только что ничего не слышали?» «Непонятный звук откуда-то с той стороны», — подтвердила мою догадку Миила. Остальные лишь отрицательно покачали головами. «Хорошо», — пробормотал я. «Это уже хоть что-то», после чего развернулся в нужном направлении. «Идем туда. Посмотрим, что там может шуметь». И, раздвигая ветви и перепрыгивая небольшие овражки, быстро заскользил в сторону места предполагаемого возникновения этого звука. Вот опять! Теперь непонятный треск услышали многие. Кроме того, я в том же направлении почувствовал выброс ментальной энергии, сказала Мила, обращаясь ко мне, да притом достаточно сильный, и, по-моему, он совпал с этим странным звуком. «Хорошо», — кивнул я, и мы стали приближаться к источнику непонятного магического фона, а также звукам с большей осторожностью. Через пару минут звуки стали слышны более отчетливо, как и выбросы энергии, теперь их чувствовали все, включая и Инаку. «Там идет бой», — уверенно произнесла Миила, «притом бой полностью магический». Я на это лишь кивнул. Если учесть, что тут жили именно сполоты, вернее, лииры, и это их земли, то магический бой — вполне ожидаемое событие, на которое я очень сильно надеялся. «Так», — негромко произнес я, — «это те, кто нам и нужен. Не все, конечно, а только кто-то один. Вот именно его нам и придется выбрать и постараться вытащить оттуда». «Что странно». Судя по метрическим матрицам, это были местные разборки, по крайней мере, впереди были только лииры. «Хорошо», — сказал я. «Судя по звукам, они уже менее чем в 20 метрах. Залегаем и продвигаемся вперед. Я проверю местность и уже дальше, через нейросеть, выдам все необходимые инструкции, после чего практически припал к самой земле и заскользил вперед». Инака и пиирки не менее скрытно последовали за мной. Поднимаю руку и останавливаю их. «Мила, Тая, со мной!» Передаю я через нейросеть. Остальные тут. Приготовиться к бою. Активность перед нами, а среди деревьев проглядывала то ли какая-то поляна, то ли искусственная сделанная прогалина, уже практически спала на нет. По крайней мере, всплески ментальной энергии, а как я понял, это некто пользовался магией, уже прекратились. Но зато раздался звон холодного оружия. Эти звуки ни с чем спутать было невозможно. Подбираемся к самому краю. Как и предполагал, это специально созданное у дороги место, приспособленное под стоянку. Кстати, вот и та дорога, которую мы искали, только почему-то она несколько в стороне от того места, где ее заснял спутник. Непонятно. «Ну и кто нам нужен?» — спросила у меня Миила. «Если ты о магах, то они тут все такие, и все они гораздо-гораздо сильнее меня. Я даже не знала, что в Содружестве есть такие сильные маги. Ну, разве что сполоты. Правда, о них я только слышала, но сама никогда не видела». Я усмехнулся. «Ну вот», — и кивая в сторону сражающихся людей. «Теперь есть все шансы на них посмотреть. Знакомьтесь, лииры. В Содружестве их называют сполотами. Обе девушки пораженно посмотрели в мою сторону. «Не может быть!» – прошептала Тая. «Так и есть!» – кивнул я. «Именно поэтому мы тут. О том, что они живут на этой планете, не должны узнать в Содружестве, пока сами Спалоты не оцепили этот сектор и не взяли его под свою опеку. Иначе тут начнется война похуже, чем с Архами. Слишком большую ценность они представляют». Я указал на сражающихся людей. «Понятно», — кивнула рассудительная Тая. «Слишком ценный ресурс, который можно использовать на свое усмотрение». «Ну», — хмыкнул я, — «не все так просто». И вновь указал на лииров. «Вы сами видите их силу, а при таком количестве магов, чтобы захватить их или поработить, а не уничтожить, необходимы не менее сильные маги. Тут даже наше преимущество в технологиях не даст никакого значимого тактического или стратегического превосходства. Они нас просто сомнут магически. Вон, и я показал как раз на одного из бойцов, прикрытых магическим щитом. Уверен, что эта его защита выдержит выстрел из бластера и не один. Тогда как наши генераторы силовых щитов уже давно бы сдохли, а это спокойно позволит ему приблизиться на расстояние удара или воспользоваться еще чем-то, например, бьющим на расстоянии или по площади. «Согласна», — кивнула Тая, — «но это так и не решает нашу проблему. Кто из них нам нужен?» «Они», — уверенно указал я как раз на обороняющихся лииров. На них была одежда с такими же гербами, что я уже видел однажды. И тот герб был на куртке отца девочки, что я спас. А коль я правильно понял их разговор, то они явно непростые лица в их государстве. Он называл себя королем, так что выбор сделан. «А почему они?» — посмотрела на меня Мила. «Они нам будут благодарны в случае их спасения, тогда как другие и так знают, что справятся сами. Никакой благодарности, никаких обязательств, никакого чувства долга. Мы для них такие же чужие, как и они для нас, и такими же и останемся. Тогда как с первыми, в случае нашей помощи и их спасения, у нас будут хоть какие-то шансы договориться». «Понятно», — кивнула Мила. «Я же стал прикидывать, что мы можем сделать». «Как думаете, на ком из них нет защиты?» — уточнил я у девушек, хотя и так прекрасно выделил тех лииров, что были без магического защитного поля. Но не говорить же об этом пииркам. Два крайних, и Мила показала на лииров в несколько отличной, чем на всех остальных, одежде. И я полагаю, это все-таки их основные маги. Они значительно сильнее других. Я тоже пришел к этому выводу. Тогда так, и я посмотрел на Таю. Сейчас приводите сюда остальных, вы выбиваете магов, инако на вашем прикрытии. И пусть сразу перевооружается, я видел у нее с собой мечи. А судя по всему, именно ими местные и пользуются. Хотя, и я пригляделся к четверке лииров, которых старались обходить стороной и лишь отбивали их атаки, едва сдерживая. Тех четверых пусть не трогают, что-то сдается мне, что ни мечи, ни бластеры их не возьмут. «Но на них ничего нет», — возразила мне Мила. «Да», — согласился я, а потом добавил, «вот это-то во всем этом и странно, на всех, кроме главных магов, есть какая-никакая защита, и только вот на этой четверке ничего нет». Только вот, несмотря на все это, почему-то за все время боя на них никто ни разу не напал, хотя возможности было предостаточно. Так что их не трогайте, и если именно они отреагируют на вашу атаку, так мгновенно отступайте и занимайте оборону у скалы, где сейчас остались все наши. Там удобное место. Вы их там сможете сдержать до моего подхода. И я еще раз оглядел сражающихся. «Думаешь, они нападут?» — поглядела на меня Тая. «Уверен в этом», — ответил я. «Что-то есть у меня подозрение в том, что, как только вы выбьете их магов, на вас сразу обратят внимание. Но вот кто это будет, я не знаю. После этого синхронизируйте свой огонь по единичной цели. Думаю, что мощности ваших бластеров на максимальном уровне хватит для того, чтобы пробить их щиты». «Ну а ты?» — посмотрела на меня Тая. «А я постараюсь сделать так, чтобы выжил хотя бы один маг из тех, кто нам нужен. После обеспечения их безопасности я приду к вам на помощь. Действовать же начну сразу, как вы выбьете их магов и оттянете на себя какие-то силы». И немного помолчав и обдумав, все ли сказал, я кивнул девушкам. «Давайте, я в вас верю. Вперед!» Тая усмехнулась. «Мы в тебя тоже». И, развернувшись, поползла в обратную сторону. Мила осталась тут следить за обстановкой и ситуацией на поляне. Я подмигнул ей и сам пополз в обход. Мне необходимо было зайти противнику как минимум во фланг. Планета Суккуб. Таларийские леса. Полдень. Киная понимала, что их зажали, однако ловушка, в которую их заманили, была устроена очень грамотно. Маг противников, создав пентаграмму отложенного вызова, точно рассчитал время, и когда они прибыли к месту привала и уже обустроились тут, отвлек разведчиков и основные силы отряда, притащив сюда из ледяных пустошей юга какого-то неизвестного ей монстра. И когда они приготовились отразить его атаку, то им в спину ударили замаскированные бойцы барона Трагала. Где этот отступник смог найти столь сильных магов? Киная не знала, но даже ее отец едва сдерживал силу одного из них. А он был одним из магистров в совете магов их княжества. Второй же маг противников управлял монстром. Но это ненадолго. Сила призыва скоро закончится, и монстра забросит обратно в его ледяные пустоши. Только вот он уже сделал свое дело. Их сопровождали обычные воины, не рейнджеры с окраин, которые привыкли сражаться с подобными тварями, и они оказались не готовы ко встрече со столь опасным противником. Да к тому же их магия не действовала на этого монстра, и потому большую часть сопровождающих их воинов этот хищник, а хищник ли из ледяного ада предгорий, покалечил или убил. Сама Киная могла бы кому-то из них помочь, ведь она же все-таки маг-целитель, но девушка сейчас всю свою энергию передавала отцу для поддержания общего щита, пока из спасшего их. Правда, энергии у нее оставалось все меньше и меньше. Маг противников был силен, да к тому же у него был еще какой-то амулет подавления, который самостоятельно пожирал магическую энергию через созданный ее отцом щит, выкачивая из них магическую энергию. «Это что-то, созданное отреченными», — сообразила девушка. Сама она подобного способа использования магии не знала, но отреченные как раз и специализировались на заимствовании у любых магических одаренных существ различных типов магической энергии. И этот артефакт, что использовался магами, сейчас как раз подобное и делал. Он тянул их энергию. «Так вот, что они делают», — дошло до девушки. Маги отреченных старались пробить их щит за счет их же собственной энергии. «Отец!» — воскликнула она. «Это отреченные. Они тянут энергию из щита, и ей же стараются продавить его». Тот в ответ лишь тяжело перевел дух. «Да», — ответил он, — «я уже понял это. Но что нам делать?» «Индивидуальные щиты», — показала Киная на оставшихся бойцов. «Так мы лишим отрекшихся их главного оружия. Они не смогут качать нашу с тобой энергию и использовать ее против нас же. В бою я тебе мало чем помогу. Но они явно вдвоем сильнее тебя. Плюс наша же энергия, которая бьет по нам же. Лучше вообще отказаться от магии и лишь сбивать их плетение. Так им придется вступить в прямое противоборство». «Да», — согласился маг. «Но тогда они сосредоточатся именно на нас с тобой». «Ну и что?» — посмотрела на него девушка. «Так хоть у них, и она указала на их собственную охрану, будет шанс. Мы постараемся сдержать магов и воинов барона. Наши же попробуют отступить. Я не думаю, что за ними будет охота. Барону нужны мы с тобой». Ее отец усмехнулся. «Ему нужна ты», — проворчал он. «И ты знаешь почему. Ты сейчас третья в очереди на наследование. И это если считать меня. Нужно было убить барона еще год назад, когда он поднял смуту в столице. Но наш король отпустил его и тех, кто встал под его знамена. А этот подлец присоединился к отрекшимся». И маг быстро дернул рукой, с которой сорвался энергетический выброс. и один из нападавших запнулся, мгновение постоял на месте, а потом завалился вперед. «Тогда так», — сказал ее отец, — «ты отходи к лесу», — и он указал в сторону стены деревьев. «Постарайся сделать это незаметно, хотя...» И отец протянул ей какой-то амулет. «Он скроет тебя от них на несколько минут. Потом уходи к морю. Там почему-то поисковые заклинания очень плохо работают. Да и по следам тебя там будет найти сложнее». И отец опять отвлекся. «Вот же островные выкидыши!» — проворчал он, едва успев сбить два чужих плетения. Отец все-таки был сильным магом, да и опыта у него было гораздо больше, чем у напавших на них. Тем более и угроза, из-за которой они были вынуждены держать общий щит, исчезла. Монстра уже выкинуло обратно в ледяные пустоши. Эти маги не использовали полное заклинание призыва, чтобы не демаскировать себя и не вкладывать в него много энергии. «Так вот», — между тем продолжал отец Кинай, «воинов я пошлю в другую сторону, но чуть позже. Они отвлекут на себя хоть какое-то внимание и на первое время собьют погоню со следа, тем самым уведя ее за собой». «Я поняла», — кивнула девушка. «Сейчас не было времени ни на эмоции, ни на долгое прощание. Отец специально оставался тут, чтобы попытаться спасти ее, и если она не воспользуется тем шансом, что он ей дает, то это будет пренебрежением к той жертве, на которую он шел». «Спасибо, папа, это единственное, что произнесла девушка и активировала амулет, после чего осторожно стала отступать в лес. Вот она уже у кромки деревьев. Неожиданно ее кто-то обхватывает за талию, зажимает ей рот, и мужской спокойный голос тихо произносит ей в самое ухо. «Не кричи, мы не враги. Отходи направо, там тебя встретят». После чего ее отпускают. И Киная удивленно смотрит, как в лесу растворяется фигура мужчины в куртке с накинутым на голову капюшоном. Девушка поднимается и отходит в нужную сторону. «Он не сказал, как мне далеко отойти», только успела подумать она, как ее кто-то заваливает на землю и осторожно прижимает к ней. Она испуганно поворачивает голову в сторону напавшего и натыкается в темно-фиалковые глаза девушки, которая прижимает палец ко рту. Киная кивает ей в ответ. Она поняла, ее просят не шуметь. «Наверное, это наши рейнджеры или жители побережья», — думает Киная. «Других поселений вблизи границ с отреченными нет». И только тут до нее доходит, что сразу бросилось ей в глаза — и значительно выбивалась из той картины мира, к которой девушка привыкла. Одной рукой незнакомка прижимала ее к земле, второй просила не шуметь, а еще в двух руках у нее были зажаты какие-то незнакомые клинки. Киная в удивлении вновь поворачивает свою голову в обратную сторону. «Так и есть», — пораженно понимает она. «У девушки, которая свалила ее на землю и прижала к ней, было четыре руки». Киная хотела что-то спросить, но незнакомка уже не обращает на нее внимания, а следит за происходящим на поляне. Вдруг ветки позади Лиирки шелохнулись, и молодая девушка быстро и настороженно посмотрела в ту же сторону, что и ее таинственная и необычная незнакомка. «Мы тут не одни», — осознает она, и, вглядевшись в кустарник, растущий перед ними, она понимает, что на краю поляны замерли еще несколько фигур, которые явно приготовились к бою. Киная видит, как эти незнакомцы наводят какие-то странные палки на их противников. Мгновение, и поляну озаряют несколько огненных вспышек. Огненные стрелы как раз и выпустили те артефакты, что зажали в своих руках незнакомцы. Однако Киная не заметила никакой магической активности. «Они защищены от обнаружения», — сообразила девушка. Отец Кинаи пытался создать защищенные от обнаружения артефакты, но пока не преуспел в этом вопросе. Только вот, как оказалось, подобное уже успел кто-то реализовать. Между тем, этот слаженный огненный залп практически мгновенно уничтожил одного из магов, а второго смертельно ранил, при этом спалив его ноги. «Зря их маги пренебрегли защитой, нападая на нас», — сообразила Киная. «Именно их и уничтожили первыми. Так, а вот сейчас их обнаружили. «Нужно отходить», — постаралась шепотом объяснить Киная, находящейся рядом с нею девушке, при этом рукой показывая в сторону леса. На ее странность она решила не обращать внимания. Никто не знал, какие расы и сколько их жило на планете. Возможно, в этом мире где-то жила и такая раса. «Почему возможно?» — поправила себя Киная. «Точно они где-то живут. Вот передо мной одна из их представительниц». И она еще раз дернула эту девушку за ее плащ, указывая в сторону леса. «Надо уходить», — уже более настоятельно повторила она. И сейчас Киная была более чем уверена в этом. В их сторону выдвинулись магически преобразованные лииры, боевая элита отступников. «Измененные», — прошептала Киная. Как слышала Киная, на них совершенно не действовала магия, а по своей силе, ловкости и выносливости они могли соперничать с монстрами из ледяных пустошей. Необычная девушка сначала посмотрела в ее сторону, а потом и на приближающихся к ним измененных. Недолго подумав, что-то прикинула и, кивнув ей, отдала несколько команд на незнакомом Киная языке. «Нет, они точно не местные», — констатировала она, — «видимо, откуда-то с севера. Им было достоверно известно, что дальше, в центральной части материка, наверняка кто-то жил. Просто так далеко их собственные разведывательные партии никогда не забирались. И уж тем более они никогда не пересекали весь материк полностью, чтобы достичь его противоположного края. Говорят, отреченные пользовались кораблями и плавали вдоль побережья, несмотря на постоянные сильнейшие шторма. Но самой Кинае в это верилось слабо. Слишком большие волны и опасность разбиться, а практически повсеместные подводные скалы и камни. Кроме того, огромные морские чудовища, которых иногда выбрасывало на берег после таких штормов. Все это было теми причинами, почему они так до конца и не исследовали материк. А была и самая главная причина. Центральная часть материка практически полностью была какой-то аномальной зоной, где переставала действовать абсолютно всякая магия. Как-то Киная позабыла, что это и была основная причина того, почему они все еще не пробились через непроходимые джунгли той части суши и, наконец, не исследовали земли по другую сторону света. Но, похоже, это сделали другие, и она посмотрела на ту самую необычную девушку. И только тут обратила внимание на то, что и остальные приблизившиеся к ним фигуры были тоже девушками, только более миниатюрными, чем первая. И они практически ничем не отличались от представительниц ее расы, лишь более миниатюрным телосложением, да не такими сильными способностями к магии. Киная, наконец, проверила то, что должна была сделать в первую очередь. Между тем отряд девушек стал организованно отступать куда-то в лес, потянув и ее за собой. Но далеко они не ушли, буквально через сотню шагов их отряд остановился у подножия небольшого скального выступа посреди леса. И, судя по тому, что сейчас видела Киная, эти девушки готовились к бою. Но это и не удивительно. Их преследовали измененные, а с их выносливостью бой лучше принять, пока еще есть силы. Слишком опасный это будет противник, если они нагонят их, когда все уже устанут. Вперед вышла необычная четырехрукая девушка с мечами и кинжалами в руках. Теперь она была вооружена не только мечами, но и кинжалами. Один у нее был свой, а второй она взяла у стоящей рядом с Киная другой девушки из их отряда. Как понимала Киная, эта девушка была их главной боевой единицей и должна была прикрыть их от наступающего и уже практически приблизившегося противника. Остальные немного отошли назад, прижавшись практически к самому камню за спиной, и замерли, ожидая подхода измененных. Они навели свои артефактные палки на тот участок леса, откуда и должны были появиться их противники. Киная хотела предупредить, что на них не действует магия, но вспомнила, как оперативно отреагировали эти девушки на ее предупреждение, и почему-то решила, что ее предупреждение им не особо-то и нужно. они сами прекрасно представляют грозящую им опасность. Тем не менее, они готовятся встретить ее. «Оттуда!» — воскликнула Киная, первой, заметившая проскользнувшего на поляну измененного. Он напал на них немного сбоку, совсем не с той стороны, откуда они их ждали. Но их необычная защитница, тем не менее, успела среагировать и двумя сильнейшими ударами отбросила противника в сторону леса. И тут Киная не преувеличивала. Противника четырехрукой девушки в прямом смысле этого слова буквально снесло в сторону леса. Лиирка даже представить себе не могла, что кто-то может сравниться с измененными в силе. Но это было лишь небольшой отсрочкой. Буквально в следующее мгновение на них уже выскочил второй. Резкая команда, и девушки, находящиеся рядом с нею, открыли стрельбу. И, естественно, они промахивались. Слишком быстры были изменения. Противостоять им могла только стоящая чуть перед ними и прикрывающая их защитница. Однако так казалось лишь первое время. На самом деле остальные девушки, как это ни странно, вели стрельбу не по измененным. Киная поняла это только после того, когда один из них неудачно оступился, попав во внезапно образовавшуюся под его ногой яму. Тем не менее, они сдавали позиции. Хоть их защитница и показывала невероятное мастерство, противостоя сразу четверым измененным, но ее постепенно оттесняли. Девушки умело пользовались своим необычным магическим дальнобойным оружием, но и оно помогло лишь единожды. Измененные восприняли его всерьез и теперь аккуратно атаковали их так, чтобы постоянно изменять траекторию атаки. Неожиданно Киная на пределе видимости заметила мелькнувшую позади самого крайнего к лесу измененного, практически неразличимую в полумраке крон деревьев, размазанную тень. Тем не менее, с появлением этого последнего, баланс сил тут, посреди леса, в значительной степени изменился. Киная не понимала, что происходит, но вот неожиданно падает один из противников. Проходит мгновение, и под ноги следующему падает и второй. Но последний, не успев даже отреагировать, заваливается вниз вслед за ним. Еще миг, и в сторону четырехрукой воительницы отлетает последний, где и напарывается на два быстрых удара. Мгновение, и все замирает. Последний член отряда прислушивается к лесу и поводит головой из стороны в сторону, будто пытаясь что-то уловить. «Чисто», — говорит он, и Киная понимает, что сказал он это специально для нее, так как все остальные уже начали убирать свое оружие за мгновение до этого. Как он предупредил их, Лиирка не понимала. «Идем», — вновь он обращается к ней, — «там на поляне ваши. Как мне сказали, ты маг, возможно, там потребуется твоя помощь». Киная лишь послушно кивнула, удивленно глядя в лицо говорившего. Если она не ошибалась, то сейчас перед нею стоял человек. И откуда он мог появиться тут, посреди их княжества, она даже представить не могла. После этого они, даже не став обыскивать трупы, двинулись в обратную сторону. «Папа!» — как только Киная вышла на поляну, то заметила своего отца. Он лежал недалеко от того места, где и оборонялся. Она мгновенно бросилась к нему. «Девочка, это ты?» — прохрипел тот в ответ. «Мы справились!» И он постарался улыбнуться. Однако сильное кровотечение пошло у него горлом. Легкие были полны крови. Он отдал последние крохи своей жизненной энергии, и потому его тело сейчас умирало. Киная печально и с ужасом смотрела на тело своего отца. Во время битвы она была холодна и отстранена от происходящего. Она действовала, будто отгородившись от мира непробиваемой стеной. Но сейчас бой был завершен. Они победили. Так почему ее отец погибает? «Отойди!» — неожиданно из-за ее плеча раздался властный голос. И она увидела того человека. «Займись пока остальными, я посмотрю его. Его еще можно спасти, не мешай». После чего он, уже совершенно не обращая внимания на состояние девушки, приподнял ее, удерживая за плечи, и уселся на ее место. «Иди!» — вновь раздался все тот же властный голос. Киная с какой-то опаской и вместе с тем с надеждой отошла в сторону, тем не менее, периодически бросая взгляды в сторону этого незнакомца. «Опять их странные артефакты», — пробормотала она, наблюдая за тем, как человек что-то прикладывает к шее ее отца. Но неожиданно человек слегка приподнял его и, вытащив один из ножей, резко взмахнул им, а потом так и оставил воткнутым в тело ее отца. Киная с безумными глазами рванула в его сторону. «Ты убьешь его!» — закричала она, побежав вперед. Но тут внезапно ее схватили за руку. Девушка хотела вырваться и развернулась, чтобы выдернуть свою, будто закованную в железные кандалы, руку. И тут ее взгляд наткнулся на спокойные и такие холодные глаза четырехрукой. Та медленно покачала головой из стороны в сторону, а потом развернула ее и кивнула в направлении отца и этого терзающего его тело сумасшедшего человека. Киная сначала не поняла, что от нее хотят. Она видела, как этот безумец повернул тело ее отца на бок, как он начал поворачивать воткнутый в его тело нож. «Что он делает?» — зашептала Киная. «Он же его убьет!» Но эта необычная четырехрукая воительница все еще держала ее. Неожиданно по ножу и руке человека хлынула кровь ее отца. Человек так еще посидел какое-то время, чего-то ожидая. И только потом, убедившись в том, что кровь перестала бежать, непрекращающимся потоком аккуратно положил ее отца на землю, подстелив под его рану какую-то непонятную тряпку. А еще через пару мгновений он опять приложил к его шее тот странный артефакт. Потом он его же приложил и к ране на груди ее отца. Несколько мгновений, и он убирает руку, а потом переводит свой взгляд в ее сторону. «У вас есть какие-нибудь лечебные заклинания? Ему нужно что-то значительно ускоряющее его регенерацию. Можешь помочь?» Киная медленно кивает и подходит ближе. И только сейчас замечает, что все это время ее отец находился в сознании. И все это время он даже ни разу не вскрикнул. Только сейчас, заметив подошедшую к ним Кинаю, он улыбнулся окровавленными губами. «Все в порядке», — на грани слышимости сказал он. «Этот странный человек не хотел меня убивать. Как бы дико со стороны это ни выглядело, он лишь старался мне помочь. И коль я все еще говорю, ему это удалось». Девушка со слезами на глазах кивнула, а потом присела прямо рядом с ним и начала быстро накладывать на него одно за другим восстанавливающие заклинания. «Не перестарайся», — произнес тот самый мужской голос. «А то, по-моему, его от переизбытка жизненной энергии скоро просто-напросто разорвет». И этот странный человек положил ей руку на плечо. «Отдохни, ему уже ничего не угрожает. Ты здорово постаралась». Киная кивнула, и неожиданно ее голова закружилась и ее повело. Но ей не дали упасть на землю. Чьи-то руки подхватили ее и отнесли в сторону. «Ну ладно», уже практически провалившись в беспамятство, услышала Киная, «отдохните минут 40, время у нас еще есть. Правда, его не так много». Планета Суккуб, полуостров, лесной массив, некоторое время спустя. «Так, все, пора вмешиваться». Маги перешли в какую-то странную фазу противостояния. Те, кому мы решили помочь, лишь сбивают атаки нападающих, сами при этом контратакуя исчезающе мало. К тому же воюет один из них, мужчина. Параллельно он что-то говорит девушке. Вот он передает ей какой-то амулет, а через мгновение она буквально растворяется в воздухе, как тело, так и ее ментальное поле. Хотя вот метрическая матрица прекрасно видна. Это прямой аналог того, что делают и вампиры, только вот у них это работает значительно медленнее, а тут просто раз и все, тебя уже нет. Одно пустое место. Так, вижу, что девушка направилась в мою сторону. И ладно бы мимо, но чуть ли не прямо в мои руки. Пропускаю ее, а потом аккуратно фиксирую, так, чтобы она случайно не закричала. И предупреждаю, что мы свои. Ага, вижу, поверила и дошла до моих девочек. Все, за нее можно не беспокоиться. Значит, пора заняться тем, что происходит на поляне. Вижу, что валится тот маг, который пытался прикрыть девушку. И, как я понимаю, с его смертью, хотя нет, он еще жив, но, тем не менее, с его отключкой и у остальных шансов осталось немного. А потому... «Девочки, отрубайте магов», — передал я по нейросети пиркам. Пара мгновений, и они уже заваливаются вниз. Черт, как знал, именно те подозрительные и больно странные лииры отреагировали на вновь появившуюся угрозу. Но это, с одной стороны, плохо, девушкам угрожает какая-то непонятная опасность, однако, с другой, хорошо, шанс управиться тут и побыстрее значительно возрос. И мне надо бы прикрыть нам спину, чтобы потом эти лииры не навалились на нас всем скопом. Дожидаюсь, пока непонятная четверка не покинет поляну, параллельно подползая ближе к магам. Очень я удачно оказался. Треть из них ко мне находится спиной. А остальные, если отвлекутся на новую угрозу, сразу получат сталь клинка в свое тело. Так начали работать. За спиной раздалась стрельба. Это девушки отгоняют тех непонятных лииров. Рано они что-то, а это значит, что эти лииры значительно быстрее обычных. Вытекаю из-за дерева, два быстрых приставных шага, и я оказываюсь за спиной у своих противников. Мое положение сразу оценили и союзники. Они оказались неплохими воинами, и мы начали действовать согласованно, без какой-либо предварительной договоренности. Я быстро устранил задних, да еще и завалил их вперед, чтобы они сбили строй сражающихся. И наши союзники мгновенно атаковали тех, кто отвлекся на меня. Я же, в свою очередь, навалился на тех, кто еще пытался контролировать атаки со стороны союзников. Всего несколько мгновений, и между нами лишь мертвые тела. «Посмотрите, как он!» — показал я в сторону мага. Мне кто-то кивнул в ответ. Я же быстро развернулся и помчался в лес. Бой продлился недолго, но девушкам уже необходима помощь. Я почему-то был в этом уверен и оказался прав. Инака придумала неплохую тактику установки опосредованных препятствий и ловушек, но она больше не работала. Зато эти непонятные лииры уже практически прижали ее к остальным девушкам, и тут я опять в выигрышном положении. «Так, и как мне вас вырубить?» Вот тут-то я и выхватил ту странность, которая мне не давала покоя. Это свойство не может быть врожденным. Природа бы нашла более простой и действенный способ защитить не ментальное поле, а именно матрицу, тем самым спасая и самого носителя. Метрическое поле этих лииров было динамическим и постоянно перестраивалось, не давая хоть как-то выделить их уязвимость на данный момент времени. Матрица постоянно перестраивалась, образуя все новые и новые комбинации. И чтобы просто подключиться к этой матрице, нужно было постоянно предугадывать будущее место возникновения узловой точки, которая каждые несколько секунд бессистемно скользила по всей поверхности матрицы, так же, как, впрочем, и многие другие точки. Безумная защита — глядя на эту странность, констатировал я, но действенная. Эти лииры по факту были неуязвимы. С такой матрицей про атаку на метрическом или магическом уровне можно забыть, а любое физическое воздействие восстановится самым простейшим плетением, встроенным в их ауру. Это-то и было реализовано. Потому хоть они периодически и пропускали те или иные выпады или удары, от Инаки, все-таки она мастер-мечник, тем более креатка, но тем не менее до сих пор среди них все еще не было ни одного раненого. Мне же для того, чтобы я хоть как-то смог их нейтрализовать, требовалось уследить за перемещением всех узловых точек, что было сделать практически невозможно. Черт, невозможно, без практически. И вычислить алгоритм их появления пока не получалось. Вероятность предсказания колебалась от 50 до 80%, а потом и еще упала, пока 6 раз подряд необходимая мне точка появились в одном и том же месте. Нереально, или этот алгоритм настолько сложен, или его вообще там нет, или он основан на совершенно нечеловеческой логике, которую можно лишь предугадать. Черт, как я все время забываю. Предугадать. Это-то я могу сделать. Это как раз тот самый случай, когда мне необходима точная уверенность лишь в близлежащем событии. И мне нет необходимости искать его альтернативные исходы. Я должен знать со стопроцентной вероятностью, что же произойдет не далее, чем через пару секунд. А значит, работаем. Активация доставшейся мне способности и пошел. Вот реальное местоположение, и я вижу, как перемещается некий размытый контур, который постепенно теряет свою цветность и бледнеет. Но с каждым новым мгновением тот или иной участок этого контура становится наиболее ярким. Проверяем. Шаг вперед. Двигаюсь на пределе возможностей. Матрицы перестраиваются с невероятной скоростью. Удар, попадание. Искусственно защищенный Лиир замирает на месте, но его матрица все еще продолжает перестраиваться. А значит, хоть это и смертельная для него точка, но тем не менее он все еще жив. Так, понял, тот, кто их создавал, настолько помешан на неуязвимости, что внедрил в них две метрические матрицы. Можно создавать матрицы? Я даже не представлял такого. Это было невероятно, но нужно отслеживать и еще один контур, полностью автономный. Иначе сейчас произойдет переключение на него, и этот оживет. Все, не успел. Скользящий шаг назад и новая цель. Старая пока ушла. Удар замораживает, и выделить вторую точку. Повезло, внутренний контур они не смогли так защитить. И поэтому тут лишь удар с небольшим выбросом ментальной энергии. И тело противника отлетает вперед. А теперь самому соскользнуть с удара и провести связку скользящих, но не наносящих урона тычков. Нужно сбить атаку и быстро вперед. Мне необходим тот, что наседает на Инаку. Удар и еще удар. Все, и этот готов. Подталкиваю его в сторону Инаки, и она по инерции откидывает его назад, что заставляет сместиться еще одного нашего противника, как раз того самого первого, на ком я и экспериментировал. Но сейчас я уже знаю, как действовать. Два удара и резкий толчок, чтобы сбить атаку последнего на спасенную нами девушку. Не знаю, но она маг, может пригодиться. А теперь вперед и добить. Все, замираю, несколько мгновений оглядываю местность вокруг. Все спокойно, противника больше нет, передаю я своим. И практически в то же самое время чисто. Это чтобы поняла Лиирка, после чего оглядываюсь в сторону поляны. Черт, второму магу совсем плохо. Не думал, что от перенапряжения можно так загибаться. Но это, видимо, что-то другое, чего я не знал. Он долго не протянет. Нужно срочно посмотреть, что с ним. «Инака, девочки», — сказал я нашим через нейросеть, «на поляне маг, которого мы не должны потерять. Так наши шансы добраться в нужное место сократятся в два раза. А потому вперед!» «Поняли», — ответили мне они разом. Я же обратился к Лиирке. «Идем», — сказал я и показал в сторону просвета в лесу. «Там, на поляне, ваши. Как мне сказали, ты маг, возможно, там потребуется твоя помощь». Она лишь кивнула в ответ, и мы все двинулись в нужную сторону. Как только мы вышли из леса, Лиирка сразу поняла, что с магом не все в порядке. К тому же это оказался ее отец. Девушка, как только увидела его лежащее на земле тело, вскрикнула и понеслась вперед. Я двинулся следом. Лиирка сидела и обреченно смотрела в лицо лежащего на земле мага. Он ей только что-то сказал, и по ее щеке побежали слезы. Она что, не собирается ему помогать или не знает, что делать? И я удивленно посмотрел в сторону девушки. Да у нас бы более слабые ментооператоры справились с подобной задачей. И надо-то освободить легкие от крови и простимулировать процесс восстановления тканей и внутренних органов. Похоже, придется это делать мне. «Отойди», — твердо произношу я, и, видя, что она вряд ли будет в таком состоянии, чем-то нам полезно, говорю, займись пока остальными, я посмотрю его. Его еще можно спасти, не мешай. Хотя странная смена характеров. Несколько минут назад она была абсолютно хладнокровна и мало чем отличалась от той же Инаки. Такая же рассудительная и расчетливая. Даже на обычную живую девушку эта Лиирка лишь походила внешне. Внутренне она ощущалась мной как живой компьютер. А вот теперь ее обуревали все те чувства, которых буквально мгновение назад в ней даже не наблюдались. И не было их полностью, включая метрический уровень. А вдруг бац, и они опять есть. И опять полностью прописаны на метрическом уровне. Странно, за теми сполотами, которых я знал, правда, мой опыт общения ограничивался всего двумя, я такого не замечал. Ну да ладно, девушка все еще сидит передо мной. Я ее слегка приподнимаю и, развернув, подталкиваю в спину. «Иди», — говорю я, добавив чуть больше власти в свой голос. Девушка послушалась и, развернувшись, пошла в сторону обычных бойцов. Я надеялся, что у меня будет несколько мгновений, чтобы она мне не помешала. Я уже нашел самое простое и быстрое решение. «Больно не будет», — сказал я магу, — «доверьтесь мне». Тот был все еще в сознании, хотя и практически уже ушел от нас. Вместо ответа он лишь прикрыл глаза. «Так, меддиагност, местная анестезия, отключение рецепторов и нервных окончаний. А теперь самый неприглядный этап. Как раз его и заметила девушка». «Инака, останови ее», — предупредил я Криатку. Та перехватила Лиирку на ходу. Я же проткнул магу легкое и раздвинул ему ребра ножом, слил из них всю мешающую ему жить и дышать жидкость. Грубо и не очень красиво и эстетично, но зато наиболее эффективно. Теперь вновь проверка, меддиагностика, запуск восстанавливающих нанодроидов. Они должны очистить легкие окончательно и восстановить поврежденные органы. Дальше. Латаем нанесенную мною рану. Так, и что у нас по времени? 4 часа, сообщает мне диагност. В нашем случае это очень много. Но тут есть маги и магия, и, возможно, этот процесс можно ускорить. Почему-то мне казалось, что именно этот маг, а не его дочь, как раз и есть тот, кто нам сможет помочь. Поэтому я сначала спрашиваю Пиирок. «Девочки, нужен медик, кто-то из вас потянет?» И я указываю головой на лежащего передо мной Лиира. «А зачем тебе мы?» — удивилась Миила. Судя по полю этой девушки, она сейчас явно говорила о Лиирке, которую мы спасли. Она чистый маг жизни, как их называют. Это лучшие медики, которых можно найти. «Медик, говоришь?» Я оборачиваюсь к Лиирке, которая расширенными глазами смотрит на меня. «У вас есть какие-нибудь лечебные заклинания?» — спрашиваю я у нее. «Ему нужно что-то значительно ускоряющее его регенерацию. Можешь помочь?» Та слегка кивает головой и подходит к нам. Я же отхожу в сторону, чтобы девушке было удобнее. Так, как я понял, отец ее слегка успокоил. Вон и поле практически мгновенно нормализовалось. Хотя буквально несколько секунд назад оно бурлило от переполнявших его эмоций и чувств. Опять та же непонятная метаморфоза. Она вновь превратилась в мыслящий компьютер и начала с такой скоростью воспроизводить плетение, что наблюдающие за ней Миила и Тая слегка побледнели. «Я слышала о силе сполотов как магов», — передала мне Миила. «Она гораздо сильнее их. Они не способны на такую скорость и активации ментальных конструктов». «Понятно», — ответил я и проверил состояние пациента. «Полное восстановление через 32 минуты», — отчитался медицинский диагност. «Надо ее останавливать», — понял я, наблюдая за тем, как истощается аура девушки. «Теперь у меня отпали вопросы, что произошло с мужчиной». «Не перестарайся», — негромко произнес я, положив руку девушке на плечо и слегка потряс ее. Необходимо было вывести ее из того транса, в котором она находилась. Пришлось даже ущипнуть ее за шею в определенном месте, вызвав чуть более болезненную реакцию ее организма. А то она совершенно ни на что не реагировала, зато теперь ее глаза прояснились. «А то, как ни в чем не бывало», — продолжил я, — «по-моему, его от переизбытка жизненной энергии скоро просто-напросто разорвет». И я, стараясь ее слегка успокоить, добавив «отдохни». «Ему уже ничего не угрожает. Ты здорово постаралась», — так кивнула мне в ответ. «Я же под это дело пережал ей тоненькую артерию на шее. Руки-то я не убирал. Вот ее глаза поплыли. «Все, она готова», — посмотрел я на девушку. И, не дав ей упасть на землю, подхватил ее и отнес в сторону. «Ну ладно», — пробормотал я, больше обращаясь к самому себе. «Отдохните 40 минут, время у нас еще есть. Правда, его не так много». И поглядел на уже закрывшую глаза девушку. А потом посмотрел и на своих спутниц. «Небольшой привал», — сказал я им. «Ждем, пока они придут в себя. Мы нашли тех, кого искали».